в универе. От таких штучек здесь всегда заводились. Я пил весь остаток вечера, и к закрытию успел совсем забыть про нее. То есть почти. Когда мы уходили, я вдруг сообразил. Понял, что надо было ей сказать. Жизнь продолжается. Вот что надо было сказать. Так всегда говорят тем, у кого умер близкий человек. Но, подумав, я решил, правильно, что не сказал, потому что именно это, наверное, ее и пугало. Теперь, конечно, все знают про Морин Романа и ее мужа. Рика, который пережил ее, он и сейчас еще отдыхает в тюрьме штата Иллинойс за счет честных граждан. Знают, как она унаследовала маленькую шайку Сколлея и превратила ее в гигантскую империю времен сухого закона, соревнуясь с самим Капоне. Как разделалась с двумя другими главарями банд на севере и прибрала к рукам их связи. Как к ней привели грека, и она прикончила его. Проткнула ему глаз фортепианной струной и вогнала эту струну в мозг, а он, по рассказам, ползал перед ней на коленях, рыдал и молил о пощаде. Рика, растерянный мальчонка, стал ее первым доверенным лицом, и на его собственном счету тоже набралось с десяток крупных налетов. Я следил за успехами Морин с западного побережья, где мы сделали несколько очень удачных записей. Правда, без Билли Боя. Вскоре после того, как мы ушли от Инглендера, он организовал свою группу из одних негров. Они играли «Диксиленд» и «Рэгтайм». На юге их принимали хорошо, и я был этому только рад. Да и для нас все оказалось к лучшему. Во многих местах из-за негра мы не смогли бы даже попасть на прослушивание. Но я говорил о Морин. О ней писали все газеты, и не только потому, что она была вроде мамаши Баркер с мозгами, хотя и поэтому тоже. Она была страшно толстая, и на ее совести было страшно много преступлений, и американцы от побережья до побережья испытывали к ней странную симпатию. В 1993 году она умерла от сердечного приступа, и некоторые газеты сообщили, что она весила 500 фунтов. Вряд ли. По-моему, таких не бывает, верно? Во всяком случае, о ее смерти писали на первых страницах. Она далеко обошла братца, который ни разу за всю свою жалкую карьеру не поднимался выше четвертой. Гроб ее несли 10 человек. Одна газетенка поместила фотографию. Жутко было смотреть. Гроб смахивал на контейнер для перевозки мяса. Да и по сути разницы немного. Рика не мог без нее удержать Марку. И на следующий же год сел за попытку убийства. Мне так и не удалось забыть ни ее, ни лицо Сколлея в тот вечер, когда я впервые услышал о ней. Эту муку, смешанную с унижением. Но вообще-то, если поразмыслить, не очень уж мне ее жалко. Толстяки всегда могут перестать лопать. А ребята вроде Билли Боя Уильямса могут разве что перестать дышать. И я до сих пор не вижу, чем я мог бы помочь ей или ему. И все-таки время от времени мне становится за них как-то горько, что ли. Может, просто потому, что я стал немного старше и сплю уже не так хорошо, как в детстве. В этом вся штука, верно? Верно же?